Глава 6. Распространение заражения. Бородач Экс беседовал с охранником, как вдруг услышал крики. Грозно матерясь, что в их смену солдаты решили побуянить, мужчины подбежали к двери, в которую уже яростно колотили. Окошко было измазано чем-то темным, как и глазок видеокамеры, установленной на потолке, поэтому им не удалось ничего иного, кроме как открыть дверь, чтобы узнать, что там, черт возьми, происходит, и выставить стволы своих пушек в проем, чтобы усмирить заключенных, которые истошно орали на той стороне. «Помогите! А-а-а! Выпустите нас!» Акс переглянулся с тремя вооруженными повстанцами и произнес, поднимая руку над считывателем. «На счет 3, 2, 1». Замок пиликнул, и бородатый мужчина тут же отпрянул от двери, которая резко распахнулась настежь. Первым, что он увидел, были глаза. Выпученные от животного страха глаза, владелец которых бросился ему навстречу, размахивая руками и вопя нечленораздельные звуки. Прошла одна секунда, вторая, за которую повстанцы наконец-то приняли решение стрелять на поражение. И тут произошло страшное. Из его груди резко вырвался инородный предмет в форме меча. Под булькающие звуки и хрипы кровавое пятно расползалось на рубашке цвета хаки. В глазах человека появилось понимание, что это конец, и его тут же затянуло назад в камеру под устрашающий многоголосый нечеловеческий рев. Повстанцы не успели опомниться, как вдруг нечто очень быстрое и смертоносное выбралось из камеры, начав свой танец смерти среди них. Ак сразу же ощутил, как его руку и плечо обожгло соднящей болью. Инстинктивно кувыркнувшись назад, он спас себе жизнь, когда его товарищи за мгновение начали лишаться конечностей. Направив ствол на беснующуюся тварь и испытав первородный ужас, он увидел безвольно болтающуюся голову с обезображенным лицом и клацающие челюсти в районе солнечного сплетения, которые разрывали живот охраннику. Лезвия на руках в момент обезглавили того и насквозь проткнули горло второму. Третий мужчина оказался более везучим, успев сделать несколько выстрелов, после чего на него накинулась уже вторая тварь. А потом в коридор начали выходить другие чудовища. Матерь Божья. Что есть сил, Акс побежал на выход. Кто-то уже начал открывать дверь в коридор, видимо, услышав крики. «Назад! Все назад!» Бородатый мужчина толкнул входящего и резко захлопнул двери, включив на считывателе режим блокировки. Через пару мгновений металлические створки сотряслись от мощного удара, а за ним послышалось рычание и дикий визг. «Экс, что за хуй здесь творится?» — произнес ошарашенный парень с автоматом наперевес. «Где Джимми, Трэвис и Барни?» «Они трупы», — ответил он шепотом, белый как смерть. «Отсек полностью заражен. Никого не впускать и не выпускать!» Новый удар с грохотом оставил внушительную выпуклость в металле дверного полотна. Затем на него, как из рога изобилия, посыпались новые, оставляя все больше отметин, которые вскоре становились сквозными. «Двери не выдержат! Бегом отсюда!» Схватив за шкирку очумевшего парня, он рванул вперед по коридору, благими матами отправляя встречных людей в обратную сторону. Наконец, Акс добрался до красной кнопки и с размаху ударил по ней прикладом ружья. Тут же сработала тревога. Кто-то начал спрашивать его, что случилось, но лучшим ответом стали разорванные в клочья двери, через которые на волю выбирались самые настоящие исчадия ада. Отвлекшись на это, никто даже не заметил, как из вентиляционной решетки на потолке что-то выбралось и тут же плюхнулось на пол. Кусок плоти выпустил 8 тонких лапок и резко подпрыгнул, оказавшись на уровне лица одного из повстанцев. Акс обернулся и увидел, как оторванный указательный палец на паучьих ножках забирался в рот несчастного. Следом за ним на пол упали еще 4, которые уже начали двигаться, и пара утробно-рычащих гиноморфов, выбравшихся в коридор, бросились в их сторону. Выстрелив несчастному в голову, чтобы не мучился, Акс и еще пятеро человек ломанулись к следующим дверям, которые спешно забаррикадировались стеллажами и стульями. Но, учитывая прошлый опыт, оставаться на месте было смерти подобно, ведь твари поменьше уже ползали в вентиляции. Бородач организовал людей и направился вместе с ними в конференц-зал, попутно блокируя за собой двери. Его профиль в локальном чате без остановки транслировал одно единственное сообщение. «Молния. Противник на базе». Когда завопила тревога, двое охранников спешно ретировались со своего поста, предоставив Капралу и Бетти возможность беспрепятственно попасть на оружейный склад, чем они, собственно, и воспользовались, выбравшись из своего импровизированного укрытия за массивными трубами, которые испещряли весь комплекс. В этот раз сержант предпочла не обнаруживать их призрачным свечением от голограммы и общалась с Девастатором только через внутренний канал связи. Встав у массивных двустворчатых дверей, десантник взглянул на панель с кодовым замком. «Справишься?» «Расплюнуть». Оглядевшись по сторонам, Капрал принялся ждать, пока его ИИ не взломает простейшую защиту. И прошло всего лишь 5 секунд, как замок щелкнул, тем самым приглашая их войти внутрь. Створки дверей разошлись в сторону, открыв взору Капрала огромное помещение, заставленное различными ящиками и стеллажами. Девастатор двигался вперед, окидывая взглядом накопленное повстанцами вооружение. Но все это было таким простым и малоэффективным против многочисленных и смертельно опасных групп геноморфов, что он даже не стал останавливаться и вскрывать ящики с оружием. Его целью было кое-что другое, кое-что покрупнее. «Я сразу поняла, зачем ты идешь», — довольным тоном произнесла Бетта в его голове. «Если в одиночку воевать против армии, то лучше делать это внутри танка». Капрал остановился возле ровных рядов экзоходов, которые были выше его аж наполовину корпуса. Замершие на месте стальные гиганты в полумраке складского помещения внушали первородный ужас, но не для Девастатора. Это был лишь инструмент, который заметно облегчит ему жизнь до тех пор, пока Капрал не заберет свой скафандр. Кстати, про него. Только Хокси мог открыть контейнер с его броней. А сам он сейчас находился в казематах, которые, по сведению Беты, стали очагом заражения на базе, из-за чего все здесь уже как 5 минут стояли на ушах. Она также поведала, что кто-то из персонала намеренно произвел демонтаж фильтров в вентиляционном узле, который снабжал кислородом камеры, что и привело к неконтролируемым последствиям в виде 50 геноморфов, жаждущих вкусить человечины. Вдруг яркий свет ударил в лицо Капрала, заставив его поморщиться. Это фонари тяжелого экзохода модели Белиал осветили пространство рядом с ним. «Не бойся, это я его завожу». «А кто же еще?» — усмехнулся он. «Откроешь кабину?» «Уже». Листы брони на передней части робота пришли в движение и начали спускаться вниз, издавая негромкий скрежет. Верхняя полусфера отошла назад, и взору десантника наконец-то предстало место пилота. «Прошу на борт». «Благодарю, сержант». Забравшись в кабину, Капрал увидел все те же самые процессы, которые наблюдал снаружи. Броня закрыла его от практически любых внешних воздействий, на секунду погрузив в кромешную тьму. Затем зажглись индикаторы панели приборов, активировались голографические интерфейсы, слабо освещая внутреннее убранство экзохода, а также во весь его рост спроецировался экран, показывающий то, что фиксируют мини-камеры, установленные на корпусе меха. Мужчина положил руки на манипуляторы, расположенные в выемках по бокам, и потянул их на себя. Небольшая вибрация прокатилась по железной машине смерти, и две ее конечности, ощерившиеся внушительными стволами, появились на главном экране. «Тяжелый пулемет «Вулкан» в левой руке, по гранатомету на каждом плече и вишенка на торте — лазерная установка с вращающимися в разных плоскостях проектором на правой конечности. Нравится?» «Более чем. А теперь идем защищать базу от геноморфов». «Погоди, я думала, мы воспользуемся ажиотажем и свалим по-тихому. Пока местные будут решать свои проблемы, мы двинем отсюда. Пилотируя Белиал, мы сможем легко выбраться из города и достигнуть космопорта в течение суток. Черт, да у него есть реактивные ускорители и шасси для кратковременного ускорения. Ну, что молчишь? Бета, я же тебе давно сказал. Мы больше не убегаем. Цифровая девушка вздохнула. Как скажешь, но есть еще кое-что. Рада и остальные. Если они приедут сюда за тобой, их ждет верная смерть. Тогда найди их. Пожалуйста. Ты же сможешь, правда? Не уверена. С ними Скофилд, а он не дурак. До поры до времени он будет тщательно скрывать следы, чтобы их не обнаружили солдаты. Как, впрочем, и я. Девастатор не знал, что с этим делать. Его друзья, скорее всего, понимают, что он находится в Вентуре, и уже прошло как минимум 2 недели, за которые Рада, Тарков, Скофилд и пленный ученый Айзек Крофт спокойно могли подготовиться к поездке сюда. А это значит, что в любой момент они могут въехать в город и вдохнуть адскую пыль, которая превратит их в чудовищ. Это еще не говоря о воинстве генноморфов, которые разбрелись по улицам. Я могу зациклить предупреждающее сообщение и транслировать его на все частоты, вдруг сказала Бета. Но мне нужна радиовышка. Ближайшая к нам находится в 3 километрах отсюда. А это уже план, кивнул Капрал. Но сначала я должен помочь людям на базе. Тяжелый робот пришел в движение, чеканя шаг по бетонному полу. Оружие было переведено в боевую готовность, как и щиты. Капрал намеревался пройтись огнем и мечом по этому месту, чтобы сохранить жизни тем, кто будет сражаться с ним бок о бок против армии смерти. В отличие от колонистов на Новой Надежде, они теперь знают, кто их враг и как его убивать. Остался только один единственный вопрос. Сколько у них еще осталось времени до того момента, когда в этом городе уже будет некого спасать?